Глава 29. Еще одна эпопея из жизни Энни. Тихим сентябрьским вечером Энни гнала коров с дальнего пастбища по аллее влюбленных. Рубиновое закатное солнце светило в лесные окна, проливало свет свой на поляны. То здесь, то там солнечные пятна лежали на аллее, словно на полотнах импрессионистов, но большая ее часть скрывалась в тени кленов. Сумрак царил в густом ельнике и напоминал старое искристое фиолетовое вино. Ветер слегка касался верхушек елей, словно струн арфы, и не было слаще этой вечерней серенады. Коровы безмятежно брели по дорожке, а Энни шагала за ними следом, мечтая и вспоминая вслух отрывки из «Мармайона», который входил их в учебную программу по английскому и был изучен еще прошлой зимой. Мисс Тесси просила всех выучить наизусть отрывки из этого произведения. Декламируя их, Энни живо представляла себе брецание оружия. Когда она дошла до строчек «Суровые бойцы не ведают преград, любую чащу с легкостью пройдут», она предалась мечтаниям и закрыла глаза, чтобы лучше представить себе эту картину. Когда она снова открыла их, то увидела Даяну, бежавшую ей навстречу через поле Берри. Вид у нее был весьма загадочный. По этому верному признаку Энни догадалась, что ей есть о чем поведать подруге. Но выдавать свое любопытство она не стала. «Не правда ли дивный вечер, Даяна? Фиолетовые сумерки. Я так счастлива, что живу на белом свете. Утром мне всегда думается, что первая половина дня самая прекрасная, а по вечерам я с ума схожу от таких вот закатов». «Да, прекрасная погода», — дипломатично заметила Даяна и сразу же перешла к своим волнующим новостям. «Однако у меня сообщение для вас еще лучше. Угадайте с трех раз». «Шарлотта Джиллис в конце концов выходит замуж, венчание состоится в церкви, а миссис Аллан попросит нас украсить ее?» «Нет, жених на это не пойдет. В церкви у нас еще не происходило венчаний, а вот похорон сколько угодно, но это совсем не то. Угадывайте снова». «Мама Джейн позволит ей устроить вечеринку по случаю дня рождения?» Даяна отрицательно покачала головой, и в глазах у нее зажглись озорные огоньки. «Даже и не знаю, что подумать», — в отчаянии сказала Энни. «Может, Муди Макферсон заглянул к вам вчера домой после вечерней молитвы, точно?» «К счастью, нет», — презрительно фыркнула Даяна. «Вечер был бы испорчен, если б к нам явился этот противный тип». «Ну, чувствую, вам не отгадать. Так вот». «Мама сегодня получила письмо от тети Жозефины, которая хочет, чтобы мы с вами поехали в город во вторник на выставку и остановились у нее. Ну, как вам?» «О, Даяна!» – прошептала Энни, опираясь спиною о ствол клена. «Честное слово! Только, боюсь, Марила не отпустит. Выдаст что-нибудь наподобие. Нечего разъезжать туда-сюда». «Именно так она и сказала на прошлой неделе, когда Джейн пригласила меня отправиться с ней в коляске на американский концерт в отель Уайтсенси. Мне так хотелось на него попасть, но Марила велела учить уроки и забыть о концерте. Она и Джейн посоветовала сделать то же самое. Я была смертельно разочарована, Даяна. Сердце просто разрывалось на части. Я даже не смогла помолиться толком перед отходом ко сну». «Ну, ничего», — сказала Даяна. «Мы, мама и я, попробуем упросить Марилу. Надеюсь, тогда она отпустит вас». «О, это будет сказка нашей жизни! Ни разу не ездила на выставку. Другие девочки так воодушевленно рассказывают о своих поездках туда. Джейн и Руби побывали на выставке аж дважды, а в этом году они снова собираются. Пока мне лучше не поддаваться соблазну», — решительно сказала Энни. «Прежде нужно выяснить, отпустят меня или нет. Если бы я предалась мечтаниям и не попала на выставку, это был бы шок на всю оставшуюся жизнь. Но если я все-таки поеду, надеюсь, к тому времени уже будет готово мое новое пальто». Марила вначале запротестовала, Она считала, раз мне перепало новое платье, какая еще речь может идти о новом пальто? В старом, конечно, можно было бы переходить еще одну зиму. А новое платье просто блеск, Даяна! Оно модненькое и небесно-голубого цвета. Марила теперь все платья шьет по последней моде, так как не хочет, чтобы Мэтью опять просил помощи у миссис Линд. Я и рада. В хороших платьях и самой проще стать хорошей. По крайней мере, так думаю я. Хорошие люди уже и без того хорошие. В общем, это Мэтью сказал, что мне обязательно нужно новое пальто. И Мариле пришлось приобрести красивое голубое сукно. Пальто мне шьет один портной в Кармоди. Он закончит свою работу в субботу вечером. Не могу представить себя шествующей по проходу в церкви в новом пальто и шляпке. Боюсь, такие вещи представлять не следует. Но все эти картинки возникают совершенно непроизвольно в моем воображении. А шляпка у меня красивая. Мэти купил мне ее, когда мы ездили на один день в Кармоди. Она такая маленькая, модная, голубого цвета и с золотыми штучками в виде тесемок и кисточек. А у вас, Даяна, шляпка очень элегантная и вам к лицу. В прошлое воскресенье, когда я увидела вас в церкви, сердце мое преисполнилось гордости от того, что моя лучшая подруга – это вы. Но немного ли мы говорим об одежде? Марила считает, что это вообще грешно. Но это такая волнующая тема. Марила все же позволила Энни съездить на выставку. Договорились, что мистер Берри заедет за ней во вторник. Так как Шарлоттатаун расположен в 30 милях от Эванли, и мистеру Берри нужно было обязательно вернуться домой в тот же день, условились о том, чтобы проснуться пораньше. Энни это было даже в радость, в тот день она поднялась на рассвете. Выглянув в окно, она с удовлетворением отметила, что погода обещает быть чудесной, так как небо на востоке над ельником охотничьего угодья было совершенно безоблачным и сияло точно серебро. В просвете между деревьями Энни увидела, как сверкает крыша западного крыла усадьбы Очерд-Слоуп. Это тоже был хороший признак. Энни уже оделась к тому моменту, как Мэтью зажег огонь. Она приготовила завтрак, когда Марила спустилась вниз. Есть она, правда, не смогла из-за сильного возбуждения. Она весело надела новое пальто и шляпку и помчалась через ручей и ельник в Очерд-Слоуп. Мистер Берри и Даяна уже ее ждали, и вскоре они все вместе вышли к дороге. Ехали долго. Но Энни с Даяной наслаждались каждой минутой этого путешествия. Так славно они ехали по сырым дорогам, вдоль скошенных полей пшеницы, освещенных утренним солнцем. Утро было свежим и бодрящим. Долины и холмы покрылись легкой дымкой. Время от времени дорога сворачивала в лесок. В нем клены стояли, словно завернутые в алые знамена. Иногда путь их пересекали реки, и они проезжали по мостам, что вновь заставляло Энни трепетать. Они проезжали по берегу мимо скоплений времянок рыболовов. На их пути попадались холмы и возвышенности, с которых прекрасно обозревались ясное голубое небо и туман, устилавший низины. Обо всем хотелось поговорить. Около полудня они прибыли в город и отыскали дорогу в Бичвуд, старинный особняк, стоявший далеко от дороги среди буков, вязов и кудрявых берез. Мисс Берри встретила их в дверях. Черные проницательные глаза ее смотрели весело. Она сказала, подмигивая, «Так-так, наконец-то девочка Энни почтила меня своим присутствием. Спасибо, детка, как она подросла! Да вы выше меня и выглядите намного лучше, чем раньше. Ну, отважусь я сказать, уж вам это известно». «Вовсе нет», — ответила Энни, сияя. «Знаю только, что веснушек у меня поубавилось, за что я премного благодарна небу. Но возьму на себя смелость утверждать, что настоящие перемены грядут. Спасибо вам, мисс Берри, за комплимент». Все в особняке мисс Берри было как в лучших домах, включая шикарную меблировку, по словам Энни, которая все подробно описала Мариле позднее. Две маленькие провинциалочки были совершенно поражены интерьером гостиной, в которой их оставила мисс Берри, отправлявшаяся похлопотать насчет ланча. «Настоящий дворец, правда?» — восторженно спросила Даяна подругу. «Я первый раз у тетушки Жозефины. Понятия не имела, что она живет в таких хоромах. Посмотрела бы на все это Джулия Белл. Она мне все уши прожужжала насчет гостиной в их доме». «Бархатный ковер», — мечтательно вздохнула Энни, — «и шелковые занавески. Сколько раз представляла себе все это. Но вы не поверите, чувствую я себя здесь не в своей тарелке. Столько роскоши, что не хватает простора для воображения. У бедных с этим ведь никогда проблем не бывает». Визит в город запомнился надолго. Все дни были насыщены впечатлениями. В среду мисс Берри повезла их на выставку и оставила там на целый день. Все интересовало меня, делилась впечатлениями Энни несколько позже. Даже представить себе не могла всего этого. Конечно, трудно сказать, что мне понравилось больше всего. Может быть, лошади или цветы? А может, и вышивка. Между прочим, вязаное кружево Джоси Пай было отмечено первым призом, и я искренне этому рада. А это означает, что я становлюсь лучше, Марилла, раз меня радуют успехи Джоси Пай. Мистер Харман Эндрюс завоевал приз за лучшие яблоки сорта Гравенштейн, а мистер Белл привез на выставку первоклассную свинью. Даяна поморщилась. Она просто убеждена, что суперинтендант воскресной школы не должен позволять себе такое. Но я считаю, ничего зазорного тут нет. Подумаешь, привез на выставку свинью. А Даяна говорит, что теперь всякий раз, когда он начнет читать молитвы, она вспомнит про его свинячьи подвиги на выставке. Потом Клара Луиза Макферсон удостоилась приза за лучший рисунок, а наша миссис Линд завоевала первое место за наивкуснейшее домашнее масло и сыр. Так что Эванли отличился на выставке. В тот день мы случайно встретились с миссис Линд, и я вдруг поняла, что она мне даже очень нравится, когда увидела в толпе ее лицо, такое родное. Марилла, там были тысячи людей, меня просто затерли. А мисс Берри повела нас на трибуну. Оттуда мы смотрели на лошадей. Миссис Линд заявила, что терпеть не может скачки и что, будучи прихожанкой церкви, должна подавать благой пример остальным, оставаясь в стороне от подобных зрелищ. Но зрителей на скачках было предостаточно, так что не думаю, что ее отсутствие действительно заметили. Но частое посещение скачек мне определенно противопоказано, так как там все время находишься в жутком экстазе. Даяна пришла в такой азарт, что поспорила со мной на 10 центов, что рыжая лошадь придет первой. Мне не очень в это верилось, но спорить я отказалась, так как миссис Аллан это наверняка не одобрила бы. А я хочу рассказать ей о нашем посещении выставки во всех подробностях, ничего не утаив. Не стоит делать того, о чем не захочется потом рассказывать жене пастора, которая к тебе благосклонна. И хорошо, что я не сделала ставку, ибо рыжая пришла первой. Таким образом, я сохранила 10 центов. Это был своеобразный выигрыш, мой выигрыш. Мы видели мужчину, поднимавшегося на воздушном шаре. Как бы мне тоже хотелось попробовать. Представляю, какой трепет можно испытать на высоте. А еще там был продавец таких маленьких билетиков. Платишь 10 центов, и птичка вытаскивает один, в котором читаешь про свою судьбу. Мисс Берри дала нам с Даяной по 10 центов, и мы решили погадать на счастье. Мне выпало, что я выйду замуж за темноволосого богатого мужчину и перееду жить к нему за реку. На выставке я оглядывала всех мужчин, которые хоть мало-мальски попадали под это описание. Но никто не произвел на меня такого уж неизгладимого впечатления. Наверное, рановато я занялась поисками его. О, какой незабываемый это был день! Я до того устала, что не могла уснуть. Мисс Берри отвела нам отдельную спальню, как и обещала. Комната эта показалась мне весьма элегантной. Но знаете ли, я уже, видимо, живу другими интересами. Некоторые детские мечты кажутся нам даже нелепыми по истечении времени. Так что к известию о том, что мы будем спать в отдельной спальне, я отнеслась сравнительно спокойно. В четверг девочки катались в парке на коляске, а вечером того же дня они отправились с мисс Берри на концерт одной известной популярной звезды, который напоминал Энни феерию света и музыки. «О, Марилла, у меня нет слов! Я так перевозбудилась, что лишилась дара речи! Представляете, это я-то! Я просто тихо сидела, разинув рот! Мадам Селецки, звезда, была на редкость хороша, вся в белом и в бриллиантах. Но когда она запела, я забыла обо всем на свете. Непередаваемо. Теперь я думаю, что стать хорошей не так уж сложно. Мне кажется, что у меня это получится, когда я смотрю на звезд. Мне на глаза навернулись слезы, но это были слезы счастья. Я так сокрушалась, когда все кончилось, и сказала мисс Берри, что не знаю, как буду жить дальше без всего этого. Она подумала немного и сказала, что если мы сходим в ближайший ресторан и съедим мороженого, может, мне полегчает. Звучало это так прозаично, но что самое интересное, помогло. Мороженое было просто изумительное, Марилла. Мы сидели в приятной обстановке и ели его в 11 часов вечера. Даяна заявила, что она рождена для городской жизни. Мисс Берри поинтересовалась, каково мое мнение. Но я ответила, что пока воздержусь от комментариев. В тот вечер я лежала в кровати и думала, какой бы ответ мне ей дать. Перед сном самое продуктивное время для обдумывания подобного рода вещей. В конце концов, я решила, что городская жизнь не для меня, и оно к лучшему. Приятно, конечно, отведать мороженого в ресторане в 11 вечера, но только изредка. А в остальное время я с большим удовольствием буду спать в своей восточной комнатке в 11 часов и видеть в своих снах звезды над Грин Гейблс и ветер, качающий верхушки елей за ручьем. Я поведала об этом мисс Берри за завтраком на следующее утро, и она рассмеялась. Она всегда смеется над моими словами, даже тогда, когда я говорю вполне серьезные вещи. «Мне не слишком это нравится, Марилла, ведь для меня это не шутки». Но она, гостеприимная хозяйка, и встречала нас по-царски. В пятницу девочки собрались домой, и мисс Берри вышла проводить их. «Надеюсь, вам понравилось?» — поинтересовалась мисс Берри при расставании. «Еще как!» — воскликнула Даяна. «А вам, девочка Энни?» «Каждая минута нашего пребывания здесь», — ответила та и внезапно обвила руками шею пожилой дамы, целуя ее морщинистую щеку. Даяна бы никогда не отважилась это сделать. Она стояла как громом пораженная. Но мисс Берри была польщена. Она вышла на веранду и смотрела, пока экипаж с девочками не скрылся из вида. Затем со вздохом она вернулась в свой опустевший большой дом. По правде сказать, мисс Берри была довольно эгоистичной особой и никогда ни о ком не заботилась, кроме самой себя. Она ценила людей только если они могли быть ей чем-нибудь полезны или изумляли ее. Энни привела ее в полное изумление однажды и продолжала все больше интересовать. Мисс Берри мало заботили странные речи девочки, она особенно в них и не вслушивалась. Ей импонировал энтузиазм Энни, всплески эмоций, ее маленькие победы и очарование ее губ и глаз. «Я-то думала, что за старая дура эта Марилла Катберт, взявшая девчонку из сиротского приюта», — размышляла она вслух. Но все сводится к тому, что она оказалась права. «Если б и у меня в доме вертелся ребенок, подобный Энни, я стала бы лучше и счастливее». Обратный путь оказался не менее приятным, а может и более приятным, так как девочки соскучились по дому. На закате дня они проехали Уайтсенс и повернули на прибрежную дорогу. Вдали, на фоне шафранового неба, темнели холмы родного Эванли. А за ними, высоко в небе над заливом, светила полная луна. Ее таинственное сияние преображало все вокруг. Чудесным серебряным светом была залита каждая крохотная выбоинка на дороге, которая время от времени делала повороты. Волны с шумом разбивались о скалы, и рокот прибоя они слышали издалека. «Как хорошо жить на белом свете и ехать домой!» — воскликнула Энни. Когда она шла через мосток, веселый огонек подмигнул ей из окна усадьбы Грин Гейблс, радуясь возвращению девочки в родные пенаты. А через распахнутую дверь виднелся родимый очаг, щедро расточавший свое тепло в прохладной осенней ночи. Энни поторопилась сбежать на холм, чтобы поскорее добраться до дому. На кухне уже все было готово к ужину. «Ну, с возвращением!» — приветствовала ее Марилла, откладывая вязание. «Ой, я так рада, что вернулась домой!» — сказала Энни, сияя. «Готова расцеловать все вещи в доме, даже часы!» «Ой, Марилла, цыпленок табака! Неужели вы приготовили его для меня?» «Вот именно!» — сказала Марилла. «После такой долгой дороги вам нужно подкрепиться как следует. Скорее раздевайтесь, и мы сядем ужинать, как только вернется Мэтью. Хорошо, что вы приехали, должна я сказать. Без вас здесь такая скукотища. Еще дня четыре, и я бы не выдержала одиночества». После ужина Энни сидела у камина между Мэтью и Мариллой и подробно рассказывала им новости. «Я чудесно провела время», — резюмировала она со счастливой улыбкой. «Это была настоящая эпопея в моей жизни с хэппи-эндом. Я, наконец, вернулась домой».